Пролог. «Дерьмо-то, оказывается», — повторила Далька. Я ничего не ответил. За дюнами солнце медленно опускалось к горизонту. Море потемнело, вдали за линией рифов уже заблестели огоньки китовых вожаков. Сегодня их ночь. Мерцанием они приманивают самок, зовут предаться любви. «Меня аж передергивает, как подумаю, что с тобой спала», — услыхал я. Холоду в Далькином голосе хватило бы на плавучий рыбзавод средних размеров. «Жополис имперский! Срань помоечная! Как тебя отец из дома-то не выгнал?» Отец-то как раз и выгнал. Но Далька об этом пока еще не знала. Зашуршал песок, и я невольно напрягся. Далька отличалась темпераментом. Его доброго пнет висок, с нее станется. Звизгнула яростно вздернутая молния. Далька лихорадочно одевалась, бормоча в полголоса такие слова, что ее мама, наша, между прочим, учительница русского и литературы, точно упала бы в обморок. «Предатель!» — припечатала она напоследок. Я молчал, не поворачивал головы и смотрел на море. Далеко-далеко, на самом пределе доступного взору, громадный кит выметнул из воды 130-тонное тело. Развернул светящиеся плавники, описал плавную дугу, плюхнулся обратно, подняв облако пылающих искр. Красиво, черт побери. Когда еще доведется такое увидеть? За спиной в отдалении взвыли турбины Далькиного вертолета. Казалось, даже машина сыплет мой адрес отборными ругательствами. Пускай. Теперь уже все равно ничего не изменишь. Бумаги поданы и подписаны, аванс получен. И даже одежда, небрежно брошенная рядом прямо на песке, необычные разноцветные шорты с футболкой. Пятнистый комбинезон имперского десанта. Серебристым черепом на фоне черного щита, красующимся на левом рукаве. Отступать некуда, позади Москва. Хотя, конечно, с потерей Москвы не потеряна Россия, как сказал когда-то светлейший князь смоленский Михаил Ларионович Кутузов. Киты в море резвились все вольнее, темные волны почти что пылали, освещенные их телами. Ночь любви. Интересно, а на что рассчитывал я, когда звал Дальку на наш остров? Повалять девчонку на песке, так сказать, на прощание? Неужто я думал, что она меня поймет? То скажет, молодец, так и надо было. Нет, конечно, никогда бы Далька такого не сказала. Далька – давний член интербригады Бандера Росса. Ну да, той самой знаменитой, чьей главой была небезызвестная террористка Дариана Дарк, которую когда-то ловили чуть ли не все имперские силы безопасности. Так что мне совершенно нечего надеяться на Далькино прощение или хотя бы понимание. В ее глазах, да и не только в ее, ныне присный во веки веков, я гнусный предатель. Имперский блюдолиз. Конечно, отцу никто не дерзнет бросить такого в лицо. Дуэли не миновать, а с отцом до сих пор на рапирах никто не сравнится. Кумушки, конечно, не упустят случая пошипеть, но... Солнце коснулось моря нижним краем диска. Алые сполохи ползли вдоль вовеки недоступной черты, за которой, как я верил мальчишкой, у солнца есть настоящий дом и жена, ждущая его каждый день с многотрудной работы. Однако пора. Далька улетела. Теперь тут только и осталось, что наблюдать издалека за китовыми любовными играми, коль скоро уж со своими ничего не получилось. Пора, пора. Нечего рассиживаться. Мои пальцы скользнули к шее, к висевшей рядом с нательным крестом, наглухо зашитой крошечной кожаной ладанке. В ней нащупали ключ. Это то, с чем я не расстанусь никогда и ни за что. Таких вещей у меня несколько. То, что связывает меня с настоящей жизнью. Я встал, подобрал комбинезон и ботинки. Ничего не скажешь, ботинки отличные. Вроде как ничего не весят, а в драке зафигачишь, так мало не покажется. И не жмут нигде, и нога в них никогда не потеет, и не промокают они, и в огне не горят. И по любой кислоте идти в них можно. Славные ботинки. Немцы делают на Новой Баварии. А уж в чем, а в солдатской снаряге швабы толк знают. Мой вертолет стоял, странно окривев и завалившись на левый бок. Я вгляделся и присвистнул. шина порезана. Не иначе Далька постаралась, на прощание, так сказать. Ну ничего, шина не главная турбина. Дотянем и сядем. Завтра с зарей мне полагалось быть на сборном пункте. Машину оставлю в столице. Кто-нибудь, отец или братья, пригонит ее обратно. Мне вертолет больше не понадобится. Как и ничто другое с гражданки. Пройдет совсем немного времени, и эта жизнь покажется мне раем. На меня станет орать идиот Фельдфебель, заставляя драить нужники зубной щеткой. Или отрабатывать ружейные приемы в 3 часа ночи. Или полировать парадные сапоги до абсолютного блеска, проверяя люминометром их отражающую способность. Болван-лейтенант, желая выслужиться, на маневрах погонит нас полная змей и прочих гадов болота. Да притом еще подставит под огонь собственной артиллерии. Как всем известно, на учениях в империи используют настоящие снаряды и патроны. Кому не повезло, тому не повезло. Родные получат компенсацию. Я буду задыхаться в дурно пригнанном противогазе, блевать от тряски в железном брюхе десантного транспорта, высаживаться в охваченных мятежом городах, чтобы пройти их из конца в конец, оставляя за собой только трупы и пожары. Для вящей острастки. Я буду носить на рукаве эмблему 3-й десантной дивизии Тоттенкомф – «Мертвая голова». Когда-то давно она именовалась 3-й танковой дивизией СС и стала недобро знаменитой именно под этой самой эмблемой. Серебряный череп на черном геральдическом щите. И еще. Gott mit uns на бляхе парадного ремня. «Мертвая голова» печально прославилась не только на полях сражений. Ее создали в октябре 1939 года из 4 существовавших охранных полков, то действовали в местах, названия которых не требовали и никогда не потребуют ни переводов, ни пояснений. Полк Обербаурен, Дахау, Брандербург, Бухенвальд, Тюринген, Сашенхаузен, Остмарк, Матхаузен, которым прибавился 5-й полк, Дитрих Экхарт. Дивизию возглавил Теодор Эйке, инспектор концентрационных лагерей и охранных частей СС. Формировали ее в Дахау, предварительно очищенном от заключенных. Боевое крещение она приняла во Франции. 16 мая 1940 года дивизию перебросили из армейского резерва для поддержки 15-го танкового корпуса генерала Готта. 21 мая под Камбре мертвая голова едва не стала мертвой на самом деле. Фланги Тоттенкомф и 7-й танковой дивизии оказались смяты 130 контратакующими английскими и французскими танками. Прежде чем тяжелая артиллерия и пикирующие бомбардировщики отразили этот отчаянный натиск, многие солдаты мертвой головы бежали в панике. Потом они отыграются на пленных. На солдатах Королевского Норфолкского полка, захваченных после ожесточенного боя. Потеряв в том столкновении 17 человек убитыми, эсэсовцы осатанели. Около 100 англичан, попавших в плен, были расстреляны из пулеметов по команде оберштурмфюрера СС Фрица Кнохлейна. За что-то был в свое время повешен англичанами, уже после войны. А потом они маршировали по Прибалтике. Я никогда не бывал на земле, но историю тех дней проштудировал вплоть до номеров полков. 2 июля в Латвии передовой батальон «Мертвой головы» столкнулся с частями русской 42-й стрелковой дивизии. Потеряв 10 человек убитыми и больше 100 ранеными, мертвоглавцы отступили. Да и потом они сражались без всякой славы. Зимой 1942 года «Мертвая голова» вместе с еще 5 дивизиями попала в окружение под городом. Название звучит для меня почти как музыка – Демьянск. Из потерянных за время похода на восток 12,5 тысяч человек, половина полегла под Демьянском. А потом будет Курск, будет еще много всего, будет Будапешт, Вена, где Тоттенкомф и закончит свой бесславный путь. Много-много позже, когда забубенные эти имена вновь замелькают в официальных документах, новая империя предпримет попытку отмыть черного кобеля. Будет отброшено многое. Например, 2 зловещие руны СС в названии. Принятые в СС знаменитые Обер, Штумборн и прочие фюреры. Их заменили обычные армейские звания. Я выучил это и еще многое другое наизусть. Империя, Кайзеррейх, пока еще не успела особенно основательно почистить частные книжные собрания. А мои отец, дед и прадед все собирали исторические труды во всех доступных им формах. Я выучил это потому, что в дивизии, созданной изначально из лагерных вертухаев, нам, само собой, будут толдычить совсем другое. И все-таки я иду туда. Так надо. На этих мертвых головах, лейбштандартах, викингах, дасрайхах и прочей нечисти стоит империя, которой я отныне служу. А Далька? А что же Далька? Каждый выбирает, всякий день, всякий миг. Она тоже выбрала. Ее интербригада – это, конечно, романтично и здорово. И красная лента вокруг головы очень шла Дальке. Но я не сомневался, стоит интербригадовцам учинить что-нибудь этакое, их повяжут сразу и не посмотрят, что организация памяти интернациональных бригад легально разрешена и действует с ведома властей как планеты, так и имперской администрации. Выпускает две газеты, по старой традиции бумажную, мемориальную, и основную сетевую. Да, многими интербригадами, как, например, Далькиной шестой, руководили люди, которых трудно было заподозрить в симпатиях к империи. Взять ту же Дариану Дарк. Родом со все еще независимой планеты, где обосновались новые пуритане. В свое время повоевала с имперцами на Каледонии. Принимала участие в Босфорском и Жлобинских мятежах. Но потом отошла от активного вооруженного противостояния. Подписала личный мир с империей и занялась моральной борьбой. В частности, возглавляла эту самую шестую интербригаду. Тап-квартира на Иволге, главной планете нашего восьмого сектора. Далька долго пыталась зазвать меня на их сходки. А я под всякими благовидными предлогами уклонялся, пока Далька не начала злиться. Но мне там показываться было никак нельзя. С такой анкеты не то что в десант, в страйбат имперский не попадешь. Двигатели я запускал с некой опаской. Если разгневанная Далька успела, походя, шину пропороть, так могла и булыжник в турбозаборник метнуть. Тем не менее, все прошло благополучно. Я поднял машину в воздух, сделал прощальный круг над островком, над лагуной, над резвящейся и выпускающей разноцветные светящиеся фонтаны китовой вольницей и взял курс на Новый Севастополь.